любви Твоей свет сияет, горит, огнем среди тьмы и мрака Иисус. Свет мира сияет над нами, истинным словом освобождая, сияй надо мной, сияй надо мной. Сияй, Иисус, сияй, слава. Испытай меня тьму, удаляя, сияй надо мной, сияй надо мной, сияй, Иисус, сияй, славою Отца наполни край, пылай, дух пылай, зажигай огнем сердца. И залей народы благодатью, пошли слово Господь, и да будет светло. Дает сияние Господь, созерцаем лицом открытым Тебя отражаем, от славы Твоей меняемся в славу одним. Тобой сиять мы желаем, сияй надо мной, сияй надо мной.